Александр Редфилд занял свидетельское место, перечислил весь свой послужной список и с ожиданием повернулся к Гамильтону Бергеру. «Я показываю вам револьвер системы Смит и Вессон, который предъявлен суду для идентификации», — объявил тот. «И спрашиваю вас, производили ли вы из этого револьвера пробный выстрел?» «Производил». «Я спрашиваю вас, вы присутствовали на вскрытии, когда из тела Колистера Гидеона извлекли роковую пулю?» «Присутствовал». «Что случилось с пулей?» «Я ее взял». «Где она сейчас?» «У меня». «Дайте ее мне, пожалуйста». Редфилд протянул пулю. «Вы готовы утверждать, что это та пуля, которую извлекли из тела Колистера Гидеона в вашем присутствии?» «Да, сэр». «Прошу считать это уликой», — повернулся к судье Гамильтон Бергер. Мейсон спросил, «можно на нее посмотреть?» Он подошел, некоторое время разглядывая пулю, потом проговорил. «Не возражаю, Ваша честь, это можно считать уликой». «А теперь, — продолжил Гамильтон Бергер, — я вас спрашиваю, мистер Редфилд, как эксперта по огнестрельному оружию. Эта смертельная пуля была выпущена из оружия, которое я сейчас держу в руках, именно этого револьвера системы Смит и Вессон?» Редфилд слегка заерзал. «Я тщательно осмотрел смертельную пулю и сравнил ее с пробными пулями, выпущенными из этого оружия. Нашел много совпадений. Основывая ваш ответ на вашем опыте в этой области и на ваших знаниях в баллистической науке, можете ли вы сказать, что эта смертоносная пуля была выпущена именно из этого пистолета вещественного доказательства Б?» «Я сказал, что по всей вероятности, принимая во внимание все факторы, смертоносная пуля была выпущена из этого пистолета. Исследуя эту пулю под микроскопом, вы смогли найти что-нибудь, указывающее на то, что она не была выпущена из этого пистолета вещественного доказательства Б?» «Нет, сэр». «Перекрестный допрос», — торжествующе произнес Бергер. Мейсон подошел вплотную к Редфилду, который снова слегка поерзал. «Мистер Редфилд», — произнес он, — «я высоко ценю вашу квалификацию и вашу прямоту». «Спасибо, сэр. Вы были свидетелем во многих моих делах, и я имел возможность иногда подвергать вас перекрестному допросу». «Да, сэр». «Но я никогда не слышал от вас подобных ответов. Вы утверждаете, что не смогли найти ничего, указывающего на то, что смертоносная пуля не была выпущена именно из этого пистолета вещественного доказательства Б. Вы утверждаете, что нашли несколько совпадений с контрольными пулями, и утверждаете, что, принимая во внимание все факторы, пуля была выпущена именно из этого пистолета». «Да, сэр». «Ваши ответы очень странные. Они отличаются от тех ответов, которые вы давали обычно. Скажите, пожалуйста, вы тщательно прорепетировали ваши ответы?» «Ну...» Редфилд заколебался. «Продолжайте», — упорствовал Мейсон, — «вы же под присягой». «Поскольку я служу в полицейском управлении, я считаю необходимым обсуждать с начальством свои заключения по всем делам. То есть я делаю отчет об экспертизе, согласовываю его с начальством, а потом в суде отвечаю на вопросы, придерживаясь положения этого отчета». «Понятно», — кивнул Мейсон. «Я вас спросил, тщательно ли вы отрепетировали ваши ответы?» «Я обсуждал мой отчет с окружным прокурором и объяснил ему, какие положения могу подтвердить под присягой, а какие нет». «Я вас спрашиваю», — настойчиво повторил Мейсон. являются ли ваши ответы тщательно отрепетированными?» «Я поставил в известность окружного прокурора, какими будут мои ответы. И он предложил вам некоторые изменения, которые вы добросовестно внесли в отчет». «Он не предлагал никаких изменений». «А изменения формулировок?» «Формулировок, да». «А разве окончательная мысль, высказанная окружным прокурором после просмотра отчета, заключалась не в его вопросе, принимая во внимание все обстоятельства, не считаете ли вы, что роковая пуля была выпущена именно из этого пистолета?» «Ну да, кажется, он это говорил». «Эта смертоносная пуля сильно расплющена». «Да, сэр». «Но на ней видны все характерные признаки». «Да, сэр». Эти характерные признаки относятся к калибру, ширине нарезки и количеству нарезок». «Да, сэр». «Иными словами, любая пуля, выпущенная из револьвера системы Смит и Вессон выпуска этого же года, имела бы те же самые характерные признаки». «Да, сэр». «Такие индивидуальные признаки, как расположение бороздок на этой роковой пуле, оказалось обнаружить гораздо труднее, чем обычно?» «Верно». «Утверждая, что с учетом всех обстоятельств дела, смертоносная пуля была выпущена именно из этого револьвера вещественного доказательства Б, вы приняли во внимание некоторые обстоятельства, не подлежащие рассмотрению экспертам по баллистике». «Это зависит от того, что вы имеете в виду». «Вы приняли во внимание некоторые факторы, не относящиеся к технике». «Полагаю, да». «Вы приняли во внимание факт, что пистолет был найден у человека, прятавшегося недалеко от места преступления». «Да, сэр». «Иными словами, если этот пистолет, вещественное доказательство Б, попал бы к вам легально, предположим, если бы вы его взяли в ломбарде, и окружной прокурор сказал бы вам: вы, как эксперт в области баллистики, можете утверждать, что эта роковая пуля была выпущена из этого пистолета? Что бы вы ответили?» Редфилд заколебался, заволновался, посмотрел на окружного прокурора и ответил: «В подобных обстоятельствах мне пришлось бы сказать, что, хотя и очевидно, что пуля была выпущена из пистолета той же марки, я не стал бы заявлять под присягой, основываясь только на данных баллистической экспертизы, что смертоносная пуля была выпущена именно из этого пистолета». «Так», — сказал Мейсон, — «если отбросить некоторые обстоятельства, повлиявшие на ваше мнение как непрофессионала в области сыска, и основывая ваши показания только на фактах, обнаруженных вами как экспертом, вы по-прежнему вынуждены признать, что не можете утверждать с уверенностью, будто эта фатальная пуля была выпущена именно из этого пистолета». «Да, это так, сэр». «У меня все», — заключил Мейсон. «А теперь, если суд позволит, я приглашу лейтенанта Трега и подвергну его перекрестному допросу». «Окружной прокурор закончил?» «У меня больше нет вопросов», — отозвался Бергер. «Дело почти завершено. Я обращаюсь к суду с просьбой выписать ордер, предписывающий мистеру Мейсону лично явиться сегодня на дневное слушание и доказать, почему его нельзя обвинить в давлении на свидетеля». «Приближается время дневного перерыва», — сообщил судья Сакстон. «Если мистер Мейсон обещает быть кратким, думаю, он сможет закончить свой перекрестный допрос до полудня. Полагаю, к этому времени я выпишу ордер, предписывающий мистеру Мейсону явиться в суд сегодня в 14:30 и доказать, почему его нельзя привлечь к суду за неуважение». «С Суд очень серьезно относится ко всякой попытке давить на свидетеля. Но с другой стороны, суд замечает окружному прокурору, что это может быть не неуважение, а преступление. И, конечно, ассоциация адвокатов примет дисциплинарные меры. «Да, я это знаю, Ваша честь», — заявил Гамильтон Бергер. «Но, думаю, так как на этого свидетеля давили, пытались влиять на его показания и в конечном итоге обманули, суд имеет право выдвинуть обвинение в неуважении к суду». «Этот вопрос мы обсудим в половине третьего», — пообещал судья Сакстон. «Свидетеля не обманывали», — возразил Мейсон. «Его допрашивали». «Допрашивали так, что ввели в полное заблуждение», — огрызнулся Гамильтон Бергер. «Это мы обсудим в половине третьего», — перебил их судья Сакстон. «Лейтенант Трек, вернитесь, пожалуйста, на свидетельское место. Мистер Мейсон хочет подвергнуть вас перекрестному допросу». Лейтенант Трек вернулся на свидетельское место, устроился поудобнее, как бывалый свидетель, которому подобные перекрестные допросы не впервой, и который говорит правду, ничего кроме правды, а потому ничего не боится. Мейсон задал вопрос. «Лейтенант Трек, когда ваши люди прибыли в магазин на углу Кловина-авеню и Хендерселла, вы нашли тело». «Верно». «И приступили к обычной процедуре. Сделали фотографию тела, обвели мелом на полу его контуры. Вы обыскали магазин?» «Да, сэр». «И вы нашли подсудимого?» «Да, сэр. Он прятался за грудой картонных коробок». «Вы говорите, он прятался. Вы имеете в виду, что он скрывался?» «Да, он прятался. Он сидел, скорчившись в темноте». «В темноте, лейтенант?» «Именно так, как я говорю». «Значит, освещение было не очень хорошим». «Освещение было очень слабым. Удобства работали тоже лишь частично. Вода в магазине еще была, но электричество отключено. Это длинное полуразрушенное здание?» «Это старое кирпичное здание». «А освещение?» «Когда включили электричество, комната, где нашли тело, была освещена хорошо. В складской части оказалось темновато без электрического света. Все помещение выглядело мрачным. Пришлось подождать, пока глаза привыкли к полутьме, а уж затем начать осматривать складское помещение. Там вы и обнаружили подсудимого». «Да, сэр, там он и прятался». «А где был пистолет?» «Пистолет лежал в кармане подсудимого». «Из него стреляли?» «Да, сэр, из него недавно стреляли». «Это подтверждено экспертизой?» «Да». «Пистолет был полностью заряжен?» «В нем отсутствовал один патрон». «Вы включили электричество?» Трек улыбнулся. «Нет, сэр, мы не включали электричество. Это потребовало бы значительных усилий некоторого времени, потому что был сорван счетчик». «И все же вы говорите, склад вы обыскали?» «Обыскали». «Насколько хорошо вы его обыскали?» «Мы нашли то, что искали». «И что же вы нашли?» «Убийцу и орудие убийства». «Вы предположили, что подсудимый убийца, потому что он прятался?» «И потому что при нем было орудие убийства». «Но вы только что слышали показания эксперта по баллистике и огнестрельному оружию, который утверждает, что это оружие может считаться только предполагаемым орудием убийства, потому что находилось у человека, которого вы заклеймили как убийцу». «Это логическое заключение», — признал лейтенант Трек. «Однако были и другие факторы, указывающие на то, что этот револьвер, вещественное доказательство Б, был орудием убийства». «При обыске склада вы пользовались каким-нибудь светом?» «Нет, сэр». Вы лишь осмотрели склад, нашли подсудимого и взяли его под стражу. Да, сэр. Насколько известно, помещение склада достаточно велико, и там мог прятаться кто-то еще. Нет, сэр, мы обыскали его достаточно хорошо, чтобы убедиться, что больше там никого нет. Кажется, вы сказали, что там было очень много больших картонных коробок. Да, сэр. В некоторых из них мог спрятаться человек? Ну, полагаю, да. Вы их не отодвигали? Вы в них не заглянули? Нет, не заглянули. Мы обыскивали склад с целью найти кого-то, кто мог бы там быть. Мы нашли убийцу. На этом наши поиски прекратились. Тогда, заявил Мейсон, смею утверждать, что на самом деле склад вы не обыскивали. Я собираюсь за свои деньги связаться со службой обеспечения электроэнергией и предлагаю продолжить рассмотрение дела после того, как будет произведен обыск. И что вы надеетесь там найти, поинтересовался судья Сакстон. Не знаю, пожал плечами Мейсон. Мне кажется, склад стоит обыскать. Но если вы хотите это сделать и хотите вложить деньги в службу обеспечения электроэнергией, суд, безусловно, предоставит вам такую возможность. Приближается час дневного перерыва. Суд свободен до половины третьего. А в это время, мистер Мейсон, вы должны надлежащим образом доказать, почему вас нельзя привлечь за неуважение к суду. Хорошо, Ваша честь, ответил Мейсон. Я попрошу полицейское управление посодействовать мне в том, чтобы в том магазине и на складе немедленно установили счетчик. «Но это же глупость!» – запротестовал Гамильтон Бергер. «Там уже ничего нет! Там никогда ничего не было, что...» «Откуда вы знаете?» – перебил его судья Сакстон. «Знаю, потому что отлично представляю себе ситуацию». «Суд не рассматривает ваши представления», – заметил судья Сакстон. «Суд рассматривает конституционные права подсудимого, обвиняемого в преступлении». Когда ищешь что-то, что надеешься найти и находишь, поиски обычно прекращаешь. По-видимому, так произошло и в этом случае. Я не осуждаю полицию. Я просто утверждаю, что если защита хочет, чтобы склад обыскали, суд не только охотно посодействует этому, но суд очень хотел бы, чтобы обыск был произведен. Суд предписывает обвинению всячески сотрудничать с представителем защиты в деле подключения там электричества. Насколько я понимаю, если будет включено электричество, склад будет хорошо освещен. Гамильтон Бергер взглянул на Трега. Да, конечно, Ваша честь, согласился тот. И на складе, и в магазине есть длинные лампы дневного света. Очень хорошо, заявил судья Сакстон. Суд объявляет перерыв до половины третьего. А если за это время не успеют включить свет и произвести обыск, суд снова объявит перерыв до завтрашнего утра. А сейчас перерыв до половины третьего. Мейсон подошел к Полу Дрейку. Пол, тебе придется обойтись без ланча. Думаю, нам всем придется обойтись без ланча, заметил детектив. Следующая наша еда будет в тюрьме. Забудь, улыбнулся адвокат. Я хочу, чтобы за время полуденного перерыва ты связался со всеми банками города, не отделениями, а основными банками, и выяснил, не вкладывал ли кто-нибудь туда по почте 10 лет назад 47 тысяч долларов наличными. «Они не дадут такой информации», — возразил Дрейк, — «даже если знают. Они...» «Они знают», — настойчиво повторил Мейсон. Не каждый день в банк по почте кладут 47 тысяч долларов наличными. Они, может быть, не захотят дать тебе подробную информацию. Скажи им просто, что мы хотим знать, был ли сделан такой вклад. Задействуй достаточно людей, чтобы банки города опросили как можно более оперативно. Позвони по телефону, скажи им, кто ты такой, скажи, что это в интересах правосудия. Дрейк мрачно произнес. Я наблюдал за лицом судьи Сакстона, когда несли всю эту чушь насчет давления на свидетелей. Этот малый решительно настроен против тебя. Он раскрутит тебя на всю катушку. Мэйсон усмехнулся. «Это не значит, что я не могу сделать обманный ход». «Ну, тебе лучше побыстрее сделать этот обманный ход». «Но-но, мы еще не побеждены», — напомнил Мэйсон. «Я не знаю, что ты пытаешься доказать, Перри. По-моему, наше положение настолько затруднительно, что мы вряд ли из него выберемся». «Послушай, Пол», — Мэйсон старался говорить спокойно. «Человек выходит из федеральной тюрьмы. За ним следят правительственные агенты, осуществляющие как грубую, так и тонкую слежку. Парень покупает хорошую одежду, хорошие сигары. Откуда у него деньги?» «А действительно, откуда? Автомобиль он купил на деньги, полученные от тебя». «Верно», — согласился Мэйсон. «Он сделал это для того, чтобы меня припугнуть, но, купив автомобиль, исчез. Он не стал брать такси. Другого автомобиля, по нашим данным, у него не было. А потом мы находим его в кладовой заброшенного магазина, о котором идет речь на этом судебном процессе. В кладовой полно еды, лежат спальный мешок и чемодан с одеждой. Откуда Колистер Гидеон все это достал?» «Вероятно, купил в магазинах. Наверное, у него были деньги». «Он был достаточно скрытен», — заметил Мэйсон. «Нет, нам не все известно о Гидеоне». «Ладно, ладно, я займусь банками», — пообещал Дрейк. «Ты хочешь, чтобы я попозже присоединился к тебе в магазине?» «Нет», — отказался Мэйсон. «Я заставлю полицию произвести обыск по всем правилам».